Воскрешение юноши Евтиха в Троаде. По прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление, простился с ними и отправился в Македонию, а пройдя всю ее и наставляя повсюду учеников Христовых, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Наконец, через Македонию он отправился в обратный путь, в Сирию. И снова Лука пишет о себе, как об участнике событий. 7 учеников Павла пошли вперед и ожидали нас в Троаде. А мы, после дней опресночных, отпраздновав иудейскую Пасху, отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, то есть в воскресный день, когда христиане собирались для преломления хлеба, таинство причащения, Павел, намереваясь на завтра отправиться в путь, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Беседа была продолжительной. Один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с 3-го этажа. Ученики, выбежав на улицу, нашли его мертвым. Сошел вниз и Павел, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, душа его в нем». И взошел вновь наверх в горницу, и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.